Шквал стих, и небо на востоке посветлело, чистое и золотое. Затычка вновь развернулась, поскольку опять задул пассат. Обломки на юте убрали. У команды, похоже, все было под контролем, хотя Калам чувствовал напряжение среди матросов. Казначей и единственный оставшийся телохранитель стояли у грот мачты. Аристократ пристально смотрел на пиратский корабль, который шел с правого борта так близко, что можно было различить людей на палубе. Те, в свою очередь, рассматривали затычку. Телохранитель, впрочем, не сводил глаз с Алкайлана, который сидел около лестницы на бак. Матросы почему-то не рисковали пересекать невидимую линию длиной в 10 шагов, которая протянулась между ними. Калам подошел к казначею. «Значит, ты принял командование?» Тот резко кивнул. Аристократ явно чувствовал себя неуверенно и избегал встречаться глазами с убийцей. «Я собираюсь заплатить выкуп, чтобы они нас пропустили». «Забрать свою долю, ты хотел сказать. И какова же она? 80%? 90%? И самого тебя, разумеется, должны взять в заложники». Калам следил, как кровь отливает от лица казначея. «Это не твое дело», — прошипел он. «Верно, но вот убийство капитана и его помощников мое, поскольку ставит под угрозу плавание. Если матросы и не знают наверняка, то уж, поверь, подозревают». «Для этого у нас есть морпехи. Отойдешь в сторону, сохранишь жизнь. Вмешаешься, будешь убит». Калам посмотрел на рейдер. «А им сколько полагается? Что им помешает просто перерезать тебе горло и уплыть со всей добычей?» Казначей улыбнулся. «Сомневаюсь, что мой дядя и племянники это сделают. А теперь советую тебе спуститься вниз, в свою каюту, и оставаться там». Без лишних слов Калам пошел искать морпехов. Схватка с пиратами была яростной и короткой. Корабль разваливался у них под ногами, так что паникующая команда была совершенно не настроена драться. «Просто бойня», — пробормотал лейтенант, когда убийца присел напротив. Два взвода сидели в носовом трюме среди бегущей по доскам воды и торопливо затыкали течи обрывками тряпья. «У нас не царапинки». «Что вы успели выяснить?» — тихо спросил Калам. Она пожала плечами. «Достаточно много, капрал. Скажи, что нам делать?» «Казначей прикажет вам сдаться. Затем пираты вас обезоружат». «А потом они перережут нам глотки и выбросят за борт. Что бы там ни говорилось в рескрипте, этот человек изменник». «Ну, он крадет у вора, но я тебя понимаю. Я поговорю с командой и вернусь, лейтенант». «Почему мы просто не уберем казначея и телохранителя прямо сейчас, Калам?» Убийца нахмурился. «Действуй по правилам, лейтенант. Убийство оставь тем, у кого на душе уже есть пятна». Она прикусила губу, пристально посмотрела на него, затем медленно кивнула. Калам отыскал матроса, с которым разговаривал во время погрузки в Арани. Тот сворачивал канат в бухту на юте с таким видом, будто ему просто нужно чем-то занять руки. «Говорят, ты капитана спас», — сказал моряк. «Он жив, но выглядит паршиво». «Ага. Кок у него перед дверью дежурит, с тесаком. И все свиньи подтвердят, кок с ним обходиться умеет. Благослови меня, Беру. Видал своими глазами, как он тесаком побрился. Стал гладенький, как девичья сиська». «Кто подменяет помощников и капитана?» «Ежели вы о том, чтоб все на корабле в порядке было и матросы по местам, так это я. Однако... новый наш командор не так, чтобы очень хотел перемолвиться со мной словечком. Прислал своего мечника, мол, готовься лечь в дрейф, как море слегка поутихнет, чтобы перенести груз». Моряк кивнул. «А потом?» «Ну, ежели командор сдержит слово, они нас отпустят». Калам хмыкнул. «Из чего бы им проявлять такую доброту?» «Точно. Я и сам все это никак не прожую. Глаза-то у нас вострые, слишком вострые, чтоб им легко дышалось. К тому же, чего с капитаном-то сотворили? Это нас малость обидело, прямо скажем». На мидоле послышался топот сапог. Оба повернулись и увидели, как телохранитель казначея выводит на верхнюю палубу морпехов. Лейтенант выглядела очень мрачной. «Со всех сторон боги наблевали», — пробормотал моряк. «Рейдер подходит». «Ну, приехали», — буркнул себе под нос Калам. Он посмотрел на Салка Элана, и тот тут же перехватил его взгляд. Убийца кивнул, и Элан мгновенно отвернулся, спрятав руки под плащом. «Там на рейдере мечей полно. Я штук 50 насчитал, если не больше, и все наготове». «Их оставь морпехам. Команда пусть держится позади. Передай всем». Моряк пошел прочь. Калам поднялся на верхнюю палубу. Лейтенант стоял лицом к лицу с казначеем. «Я сказал сдать оружие, лейтенант!» — рявкнул казначей. «Никак нет. Не сдадим». Казначей дрожал от ярости. Он подал знак телохранителю. Великан далеко не ушел. Он вдруг поперхнулся, потянулся руками к рукояти кинжала, торчащей из горла. Затем упал на колени и повалился навзничь. Салкалан вышел вперед. «Планы меняются, милейший», — сообщил он, наклоняясь, чтобы вытащить кинжал. Убийца подошел к казначею и приставил ему к пояснице острие своего длинного ножа. «Ни слова!» — прорычал он. «И не шевелись!» Затем Калам обернулся к морпехам. «Лейтенант, готовьтесь отбить абордаж!» «Так точно!» Рейдер шел уже борт-оборт с затычкой. Пираты теснились у планширя, готовясь перепрыгнуть с одного судна на другой. Малозанский корабль был значительно выше, так что затем им придется карабкаться. К тому же с рейдера было почти не видно, что происходит на палубе затычки. Один из пиратов начал лениво карабкаться в крошечное воронье гнездо на единственной мачте. Слишком поздно, кретины. Капитан пиратов, Калам решил, что это, наверное, дядя казначея, выкрикнул приветствие. «Поздоровайся», — прорычал убийца. «Кто знает, может, твои кузены хороши, еще и победите сегодня». Казначей поднял руку и крикнул в ответ. Расстояние между кораблями составляло уже меньше 10 шагов. Салкалан подошел к матросам, которые стояли рядом с морпехами. «Когда окажемся ближе, бросайте абордажные крючья, парни. Ухватите его надежно. Если вырвется, будет тащиться за нами до самого Фалара». Пират вскарабкался уже до половины мачты и обернулся, чтобы взглянуть, что происходит на верхней палубе затычки. Команда рейдера перебросила лини. Корабли сближались. Тревожный крик пирата на мачте прервала стрела из арбалета. Он рухнул на палубу среди своих товарищей. Послышались яростные возгласы. Калам схватил казначея за шиворот и оттащил назад, когда первые пираты прыгнули вперед и начали карабкаться по борту затычки. «Ты совершил ужасную ошибку», — прошипел казначей. Морпехи ответили смертоносным залпом из арбалетов. Первый ряд пиратов повалился. Салкалан закричал, и Калам быстро обернулся. Прямо за левым бортом, за спиной у выстроившихся морпехов, появилось чудовище. Крылья размахом в 10 шагов. Ярко-желтая чешуя ослепительно заблестела в лучах рассвета. Вытянутая голова рептилии ощетинилась клыками. «Энкарал, так далеко от Рараку, худов дух!» «Я тебя предупреждал!» — расхохотался казначей. Создание молниеносно метнулось в гущу морпехов. Когти разрывали кольчугу и пробивали шлемы. Калам снова развернулся и ударил кулаком в ухмыляющуюся рожу казначея. Тот без сознания рухнул на палубу. Из носа и глаз у него потекла кровь. «Калам!» — крикнул Салкалан. «Мага, оставь мне! Помоги морпехам!» Убийца рванулся вперед. Энкаралы были вполне смертны, только прикончить их было очень тяжело. И даже в священной пустыне они встречались крайне редко. Убийца прежде ни одного не видел. 7 морпехов уже пали. Хлопая крыльями, чудовище зависло над остальными. 2 когтистые лапы били вниз, с треском врезаясь в щиты. Пираты посыпались на борт затычки. Противостояли им теперь всего полдюжины морпехов во главе с лейтенантом. У Калама было мало времени на то, чтобы придумать план. И вовсе не осталось на то, чтобы оценить успехи Салка Элана. «Сомкнуть щиты!» — заревел он, а затем прыгнул вперед и взобрался на щиты. Энкарал изогнулся, бритвенно-острые когти метнулись к лицу убийцы. Он пригнулся, а затем ударил длинным ножом так, чтобы попасть чудовищу между ног. Острие застряло между чешуйками и сломалось, словно веточка. «Худ!» Бросив оружие, Калам подпрыгнул, вцепился в шишковатую чешуйчатую шкуру. Чудовище попыталось достать его зубами, но не смогло дотянуться. Убийца подтянулся и выбрался на спину зверя. На палубе рейдера послышались чародейские взрывы. Сжав в одной руке стилет, а другой обхватив гибкую шею чудовища, Калам начал кромсать крылья. Клинок пробивал мембрану, оставляя за собой широкие, увеличивающиеся разрывы. Энкарал упал на палубу среди оставшихся в живых морпехов, которые сгрудились вокруг и начали кромсать зверя своими короткими мечами. Более тяжелое оружие преуспело там, где подвел длинный нож. Клинки пробили чешую. Брызнула кровь. Чудовище завопило, забилось в предсмертных конвульсиях. Теперь бой кипел со всех сторон. Пираты собрались перебить последних морпехов. Калам слез с мертвого Энкарала, перебросил стилет в левую руку и подобрал короткий меч, лежавший рядом с мертвым морпехом. Как раз вовремя, чтобы встретить нападение двух пиратов, которые с разных сторон обрушили на убийцу удары тяжелых скимитаров. Калам прыгнул вплотную к двум врагам, быстро ударил обоими клинками и ринулся дальше, проворачивая оружие в ране, прежде чем выдернуть. Внимание рассеялось. Калам метался среди врагов, рассыпая во все стороны режущие, рубящие и колющие удары. Стилет застрял у кого-то между ребер, так что свободной рукой убийца успел сорвать шлем с падающего воина и нахлобучить себе на голову. Шишак оказался маловат. Косой удар скимитара сшиб его на доски, когда Калам пробился через строй врагов, оскальзываясь на окровавленной палубе. Полдюжины пиратов развернулись, чтобы атаковать его. Сал Калан налетел на них сбоку, сжимая в руках пару длинных ножей. Три пирата погибли на месте. Калам бросился вперед, отбил в сторону клинок и вогнал одеревеневшие пальцы в горло противнику. В следующий миг звон клинков прекратился. Повсюду лежали люди, некоторые стонали, некоторые орали от боли, но большинство было беззвучно и неподвижно. Калам опустился на одно колено, пытаясь восстановить дыхание. «Какой беспорядок!» — пробормотал Сал Калан, присаживаясь, чтобы вытереть клинки своих длинных ножей. Убийца поднял голову и посмотрел на него. Изысканная одежда Элана обгорела и была пропитана кровью. Половина его лица была ярко-красной от ожога, бровь превратилась в полоску пепла. Он тяжело дышал, и каждый вздох явно давался с болью. Калам огляделся. Никого из морпехов на ногах не осталось. Несколько моряков ходили среди тел, вытаскивая тех, кто еще был жив. Пока что они нашли двоих, но среди них не оказалось лейтенанта. Заместитель первого помощника подошел к убийце. «Тут Кок спрашивает...» «Что?» «А здоровая ящерица вкусная?» Смех Сал Кайлана мгновенно перешел в кашель. «Деликатес», — пробормотал Калам. «По 100 джакат за фунт в Панпацуне». «Разрешите перебраться на рейдер?» — продолжил моряк. «Заберем припасы». Убийца кивнул. «Я пойду с вами», — прохрипел Сал Кайлан. «Благодарствуем». «Эй!» — крикнул один из матросов. — А с казначеем что делать? Этот ублюдок еще живой. — Оставь его мне, — сказал Калам. Казначей пришел в себя, когда к нему привязали мешки с монетами, мычал через кляп, выпучил глаза. Калам и Сал Калан подтащили его к планширю и выбросили за борт безо всяких церемоний. Акулы подплыли на всплеск, но опускаться за ним в глубину не стали. И так уже насытились. Лишенный груза и такелажа рейдер все еще догорал под столбом дыма, уходившим за горизонт. Вихрь поднялся огромной стеной вокруг священной пустыни Рараку. Выше, чем видел глаз, шириной около мили. Но в сердце пустоши царил покой, воздух сверкал золотистым светом. Из песка впереди вздымались выветренные каменистые гряды, похожие на почерневшие кости. Шедший в дюжине шагов впереди Леоман остановился и обернулся. «Нам придется пересечь обитель духов», — сказал он. Фелисин кивнула. «Старше, чем эта пустыня, они восстали и смотрят на нас». «Они желают нам вреда, Шаик Возрожденная?» — спросил Таблака и потянувшись к оружию. «Нет. Быть может, это любопытство, но им уже давно все равно». Она повернулась к Гиборику. Бывший жрец по-прежнему сутулился и был погружен в себя. «Что ты чувствуешь?» От ее голоса Гиборик вздрогнул, будто каждое слово впивалось в него заостренным дротиком. «Не нужно быть бессмертным духом, чтобы тебе было все равно», — пробормотал он. Фелисин внимательно посмотрела на него. «Невозможно долго бежать от радости перерождения, Гиборик. На самом деле ты боишься снова стать человеком». Он рассмеялся, горько, сардонически. «Ты не ожидал услышать такие слова от меня», — заметила она. «Как бы ты ни ненавидел то, чем я была, ты ужасно не хочешь отпускать эту маленькую девочку». «Ты все еще охвачена потоком силы, Фелисин. И он породил в тебе иллюзию того, что принес с собой еще и мудрость. Бывают дары, а бывает то, что нужно приобрести самостоятельно». «Он словно кандалы на тебя, Шаик Возрожденная», — прорычал Таблакай. «Убей его!» Она покачала головой, не сводя с Гиборика глаз. «Поскольку мудрость не может быть получена в дар, мне подарили мудреца, его компанию, его слова». Бывший жрец поднял взгляд, прищурился из-под лобья. «Я-то думал, ты не оставила мне выбора, Фелисин». «Возможно, тебе только так показалось, Гиборик». Она видела его внутреннюю борьбу, борьбу, которая кипела в его душе с самого начала. «Мы пересекли землю, разоренную войной, и все это время война шла внутри нас. Дриджна лишь показала нам зеркало». «Одному я научилась у тебя, Гиборик», — сказала Фелисин. «Чему же?» «Терпению». Она развернулась и помахала Леоману. Они подошли к морщинистому рассеченному каменному выступу. Мало что указывало на то, что некогда тут проводили священные обряды. Здесь базальтовые глыбы не знали ямочек и ложбинок, которые трудолюбивые руки выбивали на камнях в других священных местах. Даже в расположении окрестных валунов не проглядывал осмысленный узор. Но Фелисин чувствовала присутствие духов, некогда могучих, ныне ставших лишь эхом. И теперь они провожали смертных спутников взглядом невидимых глаз. За грядой пустыня образовывала обширный бассейн, где умирающее море древних времен окончательно пересохло. Висевшая в воздухе мелкая пыль вуалью укрывала глубокую впадину. «Оазис находится неподалеку от центра», — сообщил Леоман. Она кивнула. «Осталось меньше 7 лиг». «Кто несет вещи, Шаик?» — спросила она. «Я». «Я заберу их». Воин молча положил на землю свою заплечную сумку, отбросил клапан и начал извлекать предметы. Одежда, несколько колец бедной женщины, браслеты и серьги, длинный нож с тонким клинком, черненый по всей длине, если не считать заточки. «Ее меч ждет нас в лагере», — сказал Леоман, когда закончил. «Она носила браслеты только на левом запястье, кольца только на левой руке». Он указал на полоски кожи. «Правое запястье и предплечье она перетягивала этим». Он помолчал, затем поднял на нее тяжелый взгляд. «Тебе лучше воспроизвести этот наряд в точности». Фелисин улыбнулась. чтобы поддержать обман, Леоман?» Он опустил глаза. «Может возникнуть некоторое сопротивление. Высшие маги подчинят общее дело своей воле, создадут в лагере собственные фракции, затем сойдутся в борьбе, чтобы выяснить, кто же будет всеми править. Они еще не сделали этого, потому что не могут определить, жива ли Шаик, но почву уже подготовили». «Провидица». «А, ну хотя бы это ты принимаешь». Леоман поклонился. «Никто не может оспорить, что сила пришла к тебе, но...» «Но сама я еще не открыла святую книгу». Он посмотрел ей в глаза. «Да». Фелисин оглянулась. Таблакай и Геборик стояли неподалеку, слушали, наблюдали. «То, что я открою, скрыто не между страниц, но внутри меня. Сейчас еще не время». Она вновь обернулась к Леоману. «Ты должен мне доверять, Леоман». Кожа у глаз воина пустыни чуть-чуть натянулась. «Это тебе никогда не давалось легко, не так ли, Леоман?» «Кто это говорит?» «Мы». Он молчал. «Таблакай». «Да, Шаик Возрожденная». «Если человек сомневается в тебе, что ты применишь к нему?» «Меч», — ответил дикарь. Геборик фыркнул. Фелисин обратилась к нему. «А ты? Чем воспользуешься ты?» «Ничем. Я буду собой, и если окажусь достойным доверия, этот человек придет к нему». «Если только...» Он нахмурился. «Если только этот человек может доверять самому себе, Фелисин». Она снова повернулась к Леоману и стала ждать. Геборик откашлялся. «Ты не можешь заставить человека поверить, девочка. Подчиниться, да, но не уверовать». Она сказала Леоману. «Ты сказал мне, что на юге есть человек. Человек, который ведет потрепанные остатки армии и десятки тысяч беженцев. Они подчиняются ему. Их доверие абсолютно. Как он добился такого?» Леоман покачал головой. «Ты когда-нибудь следовал за таким предводителем, Леоман?» «Нет». «Значит, действительно не знаешь». «Не знаю, провидица». Не обращая внимания на взгляды троих мужчин, Фелисин разделась и облачилась в одеяние Шаик. Она надела потемневшие серебряные украшения, которые казались до странности знакомыми, затем отбросила прочь лохмотья, которые носила раньше. Фелисин долго смотрела на долину внизу, а затем сказала: «Пойдем, высшие маги уже теряют терпение». «Мы всего в нескольких днях пути от Фалара, если верить первому помощнику», — сказал Калам. «Все только и говорят о пассатах». «Еще бы!» — фыркнул капитан и скривился, будто проглотил что-то кислое. Убийца заново наполнил кубки и откинулся на спинку стула. Сила, которая терзала капитана и не давала ему подняться с постели уже несколько дней, явно не имела ничего общего с ранами, нанесенными клинком телохранителя. Конечно, травмы головы могут вызывать разные осложнения, но все равно. Капитан дрожал, когда говорил, однако речь его оставалась внятной и членораздельной. Казалось, ему тяжело выталкивать слова наружу, собирать их во что-то похожее на предложение. Тем не менее, в глазах капитана светился разум, ничуть не менее острый, чем прежде. Убийца был сбит с толку, но инстинктивно чувствовал, что его присутствие придает капитану сил. Вперед смотрящий заметил вчера перед самым закатом корабль позади. Быстроходный малазанский торговец, как ему показалось. Сегодня утром его уже не было видно. Капитан хмыкнул. «Никогда так быстро не ходили. Бьюсь об заклад, они глаза выпучили и бросают безголовых петухов за правый борт по каждой благословенной склянке». Калам пригубил разбавленного водой вина, разглядывая капитана поверх помятого ободка кубка. «Вчера ночью мы потеряли последних двух морпехов. Это меня заставляет усомниться в твоем лекаре». «Раньше всегда ему Господь способствовал. Не похоже на него?» «Ну, сейчас он упился до беспамятства пиратским элем». «Не пьет». «Теперь пьет». В направленном на убийцу взгляде капитана будто полыхнул далекий огонь, словно маяк, предупреждавший, впереди рифы. «Что-то сильно не в порядке, как я понимаю», — тихо пробормотал Калам. «У капитана голова на бекрень, это факт. На языке одни колючки, а рядом уши, как желуди под дерном, готовые прорасти. Прорасти». «Ты бы мне сказал, если бы мог». «Что сказал?» Он потянулся к кубку дрожащей рукой. «Чего нет, того не удержишь, всегда говорю. И в буре не удержишь, смотри. Желудь покатился, как лот вниз пошел». «Руки твои, похоже, зажили неплохо». «Да, неплохо». Капитан отвел взгляд, будто разговор его окончательно вымотал. Убийца поколебался, затем все же сказал. «Я слыхал про один путь». «Кролики», — пробормотал капитан. «Крысы». «Ладно», — вздохнул Калам, поднимаясь. «Найдем тебе настоящего целителя с Денулом, когда попадем в Фалар». «Быстро туда идем». «Ну да». «На пассатах». «Да». «Только нету никаких пассатов так близко от Фалара». Калам поднялся на палубу, на миг подставил лицо солнцу, а затем поднялся на бак. «Как у него дела?» — поинтересовался Сал Калам. «Плохо». «Такое бывает, когда голова пострадала. Стукнут по темечку, а потом будешь руку и сердце собственной собачке предлагать». «Посмотрим в Фаларе». «Нам сильно повезет, если найдем хорошего целителя на Бантре». «Бантре? Худо в дух, зачем нам Бантра? Крупные острова всего в нескольких лигах дальше». Элан пожал плечами. «Родной порт затычки, как я понял». «Если ты не заметил, наш теперешний первый помощник живет в плену суеверий. Он — легион моряков-невротиков в одном теле, Калам. Тут его никак не переубедить. Худ свидетель, я пытался». Разговор прервал крик вперед смотрящего. «Паруса! Два нагеля влево от кормы! 6, 7, 10! Благослови нас, Беру! Флотилия!» Калам и Элан подошли к левому борту на баке. Пока что они ничего не видели, кроме волн. Первый помощник закричал с верхней палубы. «Какой у них курс, грызун?» «На север идут и к западу. Пройдут точно у нас за кормой». «Примерно через 12 часов», — пробормотал Элан. «На всех парусах». «Флотилия», — пробормотал Калам. «Имперская. Это адъюнкт Тавор, друг мой». Он повернулся и натянуто улыбнулся убийце. «Если ты думал, что крови у тебя на родине пролилось уже довольно, что ж, слава богам, мы плывем в другую сторону». Теперь уже на горизонте показались первые паруса. «Флот Тавор. Транспорты с конями и пехотой обычно оставляют за собой след длиной в лигу. Мусор, нечистоты, трупы людей и животных, акулы и дхенраби в волнах. Каждый длительный морской переход привозит на место армию злую и рвущуюся в бой. Наверняка до них уже дошло довольно вестей о жестокостях, чтобы выжечь всякую жалость в душах». «Голова змея», — тихо проговорил Элан, — «на длинной гибкой шее империи. Скажи, Калам, неужели в глубине души, как старому солдату, тебе не хочется стоять сейчас там, на палубе, и смотреть с линцой и любопытством на одинокий торговый корабль, идущий в Фалар, и чувствовать, как внутри тебя вызревает тихая, смертоносная решимость плыть, чтобы привести в исполнение наказание, которое Лосиин всегда назначает, как и подобает императрице, 10-кратно? Не разрывает ли тебя сейчас на две части, Калам?» «Не тебе копаться в моих мыслях, Элан. Что бы там ни подсказывало буйное воображение, ты меня не знаешь и никогда не узнаешь». Тот вздохнул. «Мы дрались бок о бок, Калам, показали себя смертоносной командой. Наш общий друг в Ирлитане подозревал о твоих замыслах. Подумай, насколько выше станут твои шансы, если рядом буду я». Калам медленно обернулся к Элану. «Шансы на что?» — проговорил он едва слышным голосом. Салкалан пожал плечами. «Легко, беззаботно». «На что угодно. Ты просто не умеешь работать в команде, да? Прежде был быстрый Бен, а до него Порсал Кнастра в доимперские времена, в Карашемеше. Худ свидетель, всякий, кто занялся бы твоей историей, Калам, мог бы решить, что ты очень выигрываешь от работы в команде. Ну, что скажешь?» Убийца ответил, медленно прикрывая веки. «А почему ты решил, что я сейчас один, а, Салкалан?» На краткий, но чрезвычайно приятный миг Калам увидел, как неуверенность исказила черты Элана. Но затем оно снова стало непроницаемым. «И где же прячется твой товарищ? В вороньем гнезде с этим сомнительно названным вперед смотрящим?» Калам отвернулся. «Где же еще?» Уходя, убийца чувствовал спиной пристальный взгляд Салка Элана. «Гордыня у тебя такая же, как и у всех магов, дружок. Уж прости, обожаю ее обламывать по краям».